теперь самый лучший друг. Он не предаст и не обманет. Кровью своей он разорвал порочный круг, и груз греха теперь на дно не тянет. И мы теперь вдвоем по жизни с ним идем. Он никогда меня не бросит. Было бы в сердце только чисто и светло. Это и все, о чем он просит. Мой друг Иисус Христос, самый верный друг Иисус Христос, мой Господь, мой Бог Иисус Христос, самый верный друг Иисус Христос, мой Господь и Бог. Есть у меня теперь самый лучший друг. Он мой Господь и мой Спаситель. Сердце мое теперь наполнил его дух. Он мой наставник и учитель. Мой друг Иисус Христос, самый верный друг Иисус Христос, мой Господь, мой Бог Иисус Христос, самый верный друг Иисус Христос, мой Господь и Бог Иисус, мой самый верный друг Иисус, мой самый верный друг Иисус, мой самый верный друг Иисус.